Положим, ты женат. Ты любишь жену, но ты увлекся другой женщиной. Извини, но я решительно не понимаю этого. Как бы все равно, как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач. Глаза Степана Аркадьевича блестели больше обыкновенного. Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься. Великолепно, если я поборол свою земную страсть, но если это и не удалось, я все же испытал блаженство. Говоря это по-немецки, Степан Аркадьевич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться. Да, но без шуток, продолжал Облонский, ты пойми, что женщина — милое, кроткое, любящее существо, бедное, одинокое, и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, ты пойми, неужели бросить ее? Положим расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь, но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить? Ну уж, извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта. То есть, нет, вернее, есть женщины, и есть. Я прелестных падших созданий не видал и не увижу. А такие, как та крашеная француженка у конторки с завитками, это для меня гадины, и все падшие такие же. А евангельская? Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если б знал, как будут злоупотреблять ими. Из-за всего Евангелия только и помнит эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься. А я этих гадин. Ты ведь, наверное, не изучал пауков и не знаешь их нравов, так и я. Хорошо тебе так говорить. Это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левую рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта не ответ. Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее, а тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал, — с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьевич. Левин усмехнулся. — Да, и пропал, — продолжал Облонский. — Но что же делать? — Не красть калачей, — Степан Аркадьевич рассмеялся. — О, моралист, но ты пойми, есть две женщины. Одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которую ты не можешь ей дать, а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма. — Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь, обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем пире, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие — другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение, вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что в эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил, и он неожиданно прибавил. А, впрочем, может быть, ты и прав, очень может быть, но я не знаю. Решительно не знаю.